Принести вам что-нибудь выпить, сэр? — Нет, благодарю. Ник встал. — Я ухожу. От такой компании меня тошнит. Когда Фуркейт вошел в мужской туалет, Донни корчился над раковиной, заливаясь слезами и икая. — Ты сможешь доехать до дома, Донни? — Я разорен. — Ты, проклятый сукин сын! — прорыдал Бишен. — Я просто долбанный банкрот. Марко дал бы мне аванс. — И ты все равно кончил бы банкротством. Я тебе перечислил все причины. Ты плохо слушаешь, Донни. Ник вымыл руки. После каждой встречи с Маркотом у него появлялось ощущение, что он дотронулся до змеи. Есть другие пути, чтобы выбраться из этой передряги. Не стоит продавать свою душу. Ты не понимаешь. Я пока еще не получил страховку Памелы. Я потерял два больших заказа. А сейчас подходит срок выплаты займа. Мне нужны деньги. Прекрати ныть. И будь хоть раз мужчиной, — резко бросил Ник. Пора повзрослеть, Донни. Ник оторвал бумажное полотенце и тщательно вытер руки. Ты еще этого не знаешь, но сегодня ты приобрел в моем лице лучшего друга, умник. Но слушай хорошенько. Если я узнаю, что ты меня подставил, что за моей спиной снова снюхался с Маркотом, что это ты стрелял в Анни Бруссар той ночью, тогда ты точно пожалеешь, что появился на свет. Ник услышал, как у него за спиной открылась дверь из коридора и заметил в углу зеркала отражение Брута. Он встал поустойчивее, но не обернулся. «Все в порядке, мистер Бишен?» — спросил бандит. «Все отлично, Брут», — вмешался Ник. «У мистера Бишена боли в желудке, вот и все». «А тебя, ублюдок, никто не спрашивал!» Брут полез в карман своего черного пиджака, достал кастет и надел его на руку. Ник наблюдал за ним в зеркале. Как только Брут сделал шаг к нему, Ник развернулся и ударил здоровяка в голову. Брут влетел головой в автомат с полотенцами. Грохот гулким эхом прокатился по выложенному кафелем помещению. Изо рта и носа хлынула кровь, и громила рухнул на пол, не подавая признаков жизни. Когда в туалет влетел администратор и с ужасом взглянул сначала на разбитый агрегат, а потом на распростертое на полу, залитое кровью тело, Ник, направляясь к двери, с сожалением покачал головой. Пол влажный. Бедный парень поскользнулся. Глава 44. Группа «Айота Плейбой» врубила свои акустические гитары на полную мощность. С возгласами ликования толпа зашевелилась и начала двигаться в такт музыки. Танцевали все. Молодые и старые, трезвые и пьяные, белые и черные, бедные и богатые. На улице Франции, закрытой для движения ради ежегодного праздника, собралось не меньше 1000 человек, и каждый двигал какой-нибудь частью тела в унисон зажигательной мелодии. Губы улыбались, лица раскраснелись от оживления и непривычно ранней жары. Рабочая неделя осталась позади, пятидневный праздник лишь начинался, а источник всеобщего страха только что исчез с лица земли. Атмосфера безудержного веселья показалась Анне неестественной. Раньше она всегда любила подобные гулянья. Уличные танцы, лотки со сладостями, карнавальные шествия и парад. Это был весенний ритуал. И Аня хранила о нем воспоминания с самого детства. Она помнила, как веселилась со своими кузенами из клана Дусе, пока ее мать отчужденно стояла в стороне, никогда не принимая участия во всеобщем празднике. Этим вечером воспоминания принесли Анне только острую боль. Она чувствовала себя каким-то странным образом отгороженной от остальных. и не из-за формы помощника шерифа, которую ей пришлось надеть на дежурство, а из-за того, что она пережила за последние 10 дней. Толстый бородатый мужчина, напяливший на себя розовое платье и нацепивший жемчуг, с сигарой, прилипшей к нижней губе, попытался вовлечь Анни в танец. Она едва вырвалась. «Вы меня не за то приняли!» — с улыбкой крикнула она. «И вы меня тоже, дорогая!» Незнакомец игриво приподнял юбку и продемонстрировал трусы с узором из сердечек. Толпа вокруг захохотала и заулюлюкала. Анне тоже удалось выдавить из себя смешок. Она собралась была отойти, как ее остановил еще один участник маскарада, одетый негром, в маске с нарисованной белозубой улыбкой. Он протянул ей розу и чуть неуклюже поклонился, когда Анне приняла ее. «Спасибо», —